Для чего готовили парашютистов? Наверное, не для того, чтобы защищать детей, которые гибли от голода. Коммунисты уверяют, что Сталин к войне не готовился, а в нашем селе на Украине люди помнят молодую женщину, которая убила и сожрала свою дочку. Ее помнят потому, что она убила свою дочку. Тех, кто убивал чужих детей, не упомнишь. В моем селе люди съели все ремни и сапоги. Съели желуди в соседнем чахлом лесочке. А причина тому, товарищ Сталин готовился к войне. Готовился так, как никто никогда не готовился. Правда, в оборонительной войне вся эта подготовка оказалась ненужной. В оборонительной войне десантников в тыл противника бросать не нужно. Проще при отходе в лесах оставить партизанские отряды. Могут возразить, что миллионы сталинских парашютистов накануне Второй мировой войны — это только материал для создания боевых подразделений. Подразделения надо сформировать и интенсивно тренировать. Помнит ли об этом Сталин? Помнит. В 30-х годах западные районы страны неоднократно потрясали грандиозные маневры. На каждых маневрах отрабатывалась только одна тема – глубокая операция, внезапный удар гигантских масс танков на огромную глубину. Сценарий всегда простой, но грозный. Внезапному удару сухопутных войск в ходе каждых учений предшествует не менее внезапный и не менее сокрушительный удар советской авиации по аэродромам противника, после чего происходит выброска парашютного десанта для захвата аэродромов, и вслед за волной парашютистов высаживается посадочным способом на захваченных аэродромах вторая волна десантников с тяжелым оружием. В 1935 году на знаменитых киевских маневрах в ходе грандиозной операции был выброшен парашютный десант в 1200 человек. Немедленно вслед за ним был высажен посадочный десант в 2500 человек с тяжелым вооружением, включая артиллерию, бронеавтомобили и танки. В 1936 году в Белоруссии при отработке той же наступательной темы был выброшен парашютный десант в 1800 человек, за которым последовал посадочный десант в 5700 человек с тяжелым оружием. В том же году в ходе наступательных маневров Московского военного округа 84-я стрелковая дивизия в полном составе была десантирована посадочным способом. В 1938 году, предвидя освободительные походы, Сталин создает дополнительно 6 воздушно-десантных бригад численностью в 18 тысяч парашютистов. В 1939 году Сталин уничтожает партизанские базы и формирования, предназначенные для действий на своей территории, а вместо этого создаются новые десантные подразделения, полки и отдельные батальоны. В Московском военном округе, например, создавалось 3 полка 3-батальонного состава и несколько отдельных батальонов, по 500-700 парашютистов в каждом батальоне. Ордена Ленина, Московский военный округ, страница 177-я. В 1940 году Сталин сокрушил все нейтральные государства разделительного барьера и везде, где можно, вышел к самым границам Германии. После этого Сталин должен, кажется, сократить количество своих воздушно-десантных подразделений. Дальше на запад остается Германия и союзные ей государства, а с Германией подписан пакт. Но Сталин свои воздушно-десантные подразделения не расформировывает.